экспорт за те же три года исчислялся в 2 миллиона 500 тысяч пудов, а в 1921 году в 11 миллионов пудов. Эта цифра, — добавил Ленин, — ничтожная, мизерная, до смешного малая. Эта цифра всякому знающему человеку говорит сразу — нищета. Но все-таки это начало. Не только Ленин возлагал надежды на рост российского торгового обмена. Лидеры капиталистических государств и прежде всего Ллойд Джордж делали подобные же ставки, видя в возобновлении торговых отношений с Россией единственное средство остановить кризис у себя дома. Верховный Совет Союзников, собравшийся в январе 1922 года в Каннах, принял решение пригласить представителей Советской России в Геную на международную экономическую конференцию. Председатель Верховного Совета Бриан официально сообщил советскому правительству об этом решении. В дальнейшем британские и итальянские премьер-министры обратились к Ленину с личными посланиями, дружески советуя принять это приглашение и прибыть в Геную. Ленин приготовился последовать совету своих новых и неожиданных друзей. 6 марта 1922 года на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда рабочих металлистов он сказал: «Мы с самого начала заявляли, что Геную приветствуем и на нее идем. Мы прекрасно понимали и нисколько не скрывали, что идем на нее как купцы, потому что нам торговля с капиталистическими странами, пока они еще не совсем развалились, безусловно, необходима, и что мы идем туда для того, чтобы наиболее правильно и наиболее выгодно обсудить политически подходящие условия этой торговли». Ленин повторил эту мысль на 11-м съезде партии. «Мы идем в Генуи с практической целью расширить торговлю и создать условия, при которых бы она наиболее широко и успешно развивалась». На съезде рабочих металлистов Ленин сказал, что надеется лично побеседовать с Ллойд Джорджем в Генуе. На слова, будто союзники рассчитывают, что дипломатическое окружение советских представителей в Генуе сделает их более уступчивыми, Ленин отпарировал: «Пугать нас пустячками не следует». Далее он выразил сомнение в том, что сами союзники придут к соглашению, о чем они весь мир оповестили. Однако, когда 10 апреля 1922 года в Генуе открылась конференция, Ленина там не было. Место главы советской делегации занял Чичерин. Определенного результата на конференции достигнуть не удалось, частично из-за противоречий между государствами Антанты, которые предсказал Ленин. Главной причиной, заставившей Ленина отказаться от поездки, стало состояние его здоровья. Приближался роковой день, 25 мая 1922 года. Здоровье Ленина начало ухудшаться осенью 1921 года. Троцкий писал об этом так: «Ленин считался крепышом, и здоровье его казалось одним из несокрушимых устоев революции. Он был неизменно активен, бдителен, ровен, весел. Только изредка я подмечал тревожные симптомы. В период первого конгресса Коминтерна он поразил меня усталым видом, неровным голосом, улыбкой больного. Я не раз говорил ему, что он слишком расходует себя на второстепенные дела. Он соглашался, но иначе не мог. Иногда жаловался, всегда мимоходом, чуть застенчиво, на головные боли. Но 2-3 недели отдыха восстанавливали его. Казалось, что Ленину не будет износу. К концу 1921 года здоровье Ленина ухудшилось. 7 декабря он сообщил в записке членам Политбюро: «Уезжаю сегодня. Несмотря на уменьшение мной порции работы и увеличение порций отдыха за последние дни, бессонница чертовски усилилась. Боюсь, не смогу докладывать ни на партконференции, ни на съезде Советов». значительное время Ленин стал проводить в сельской местности под Москвой.